поскреби, будет русский барин. Но, говоря об Иване Шувалове, деятеле русского просвещения, одном из первых наших интеллектуалов, меценатов, не будем забывать, что он всегда оставался светским человеком. Всю свою жизнь он любил красиво одеться, вкусно поесть, да при этом старался поразить гостей каким-нибудь удивительным блюдом, вроде сочетания диковинной печеной картошки со столь же диковинным ананасом. Во многом он был оригинален и не похож на своих современников. Как вспоминал мемуарист Илья Тимковский, как-то раз, беседуя с ним у камина, на полке которого стояли две античные статуэтки, привезенные им вместе с мраморным камином из Неаполя, Шувалов рассказывал: «После моего возвращения съездил я в свою новую деревню. Перед окнами дому, мало наискось, открывался прекрасный вид за рекою. Пологостью к ней опускается широкий луг, и на нем косят. Все утро я любовался и потом спросил у своего интенданта, как велик этот луг. Он большой, — говорит, указывая в окно, — по тот лес и за те кусты. Потом выяснилось, что луг этот графа Кирилла Разумовского. Чужое в глазах так близко, — подумал я, и луг остался на мыслях. Я выбрал время, послал к графу с предложением, не уступит ли мне и какую назначит цену. «Скажите Ивану Ивановичу, — отвечал граф, — что я имение своего не продаю, а если он даст мне те две статуэтки, что у него на камине, то я с ним поменяюсь. Я подумал, луг так хорош и под глазами, но буду ли я когда в деревне, а к этим привык, отдавши, испорчу камин, и мысль свою оставил». И все же Иван Шувалов был истинным русским барином со смягченными европейской культурой повадками своих предков. Как ни дружил он с Ломоносовым, как ни восторгался разнообразными талантами великого помора, все-таки фаворит относился к ученому порой снисходительно, по-барски. Он от души смеялся, глядя, как ссорятся за подстроенной им же встречей за его столом два соперника в поэзии и заклятые враги в жизни – Сумароков и Ломоносов. Это было ничем иным, как смягченной формой традиционной барской потехи с шутами во время долгого, сытного и скучного обеда. Современник вспоминал: «Сумароков злился, тем более Ломоносов язвил его. Если оба не совсем трезвы, то оканчивали ссору запальчивой бранью, так что он высылал или обоих, или чаще Сумарокова. Если же Ломоносов занесется в своих жалобах, — говорил он, — то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь об нем». Сумароков, услышав у дверей, что Ломоносов здесь, или уходит, или, подслушав, вбегает с криком: «Ваше превосходительство, он все лжет! Удивляюсь, как вы даете у себя место такому пьянице, негодяю! Сам ты подлец, пьяница, неуч, под школой учился, сцены твои краденые!» Ломоносов понимал, что Шувалов сознательно, ради забавы гостей, унижает его, ставит на место. Вернувшись как-то раз домой, он написал своему покровителю полное гнева и оскорбленного достоинства письмо. «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, то есть разум, пока разве отнимет?» За такие слова при Бероне наш великий самородок отправился бы ловить соболей в Сибири, но Иван Иванович не обиделся на Ломоносова, а, скорее всего, как человек мягкий и вкрадчивый, нашел возможность сгладить неловкость, ведь он истинно любил поэта. Нежданный покой и воля. Вся нарядная праздничная придворная жизнь, подобострастия окружающих, разом пресеклись для Шувалова 25 декабря 1761 года, когда на его руках умерла императрица Елизавета. Но, утратив власть, он получил свободу и покой, к которым давно стремился. Позже из-за границы он писал сестре: «Если Бог изволит, буду жив, и, возвратясь в свое отечество, ни о чем ином помышлять не буду, как вести тихую и беспечную жизнь. Удалюсь от большого света, Не в нем совершенное благополучие почитать надобно, но, собственно, в малом числе людей, родством или дружбою со мной соединенных. Прошу Бога только о том, верьте, что ни чести, ни богатства веселить меня не могут». И это не пустые слова, не жеманство экс-фаворита. Как мы видели, Шувалов думал так и во времена своего могущества. Несомненно, им владели популярные тогда идеи так называемого философского поведения. Комфортабельная, спокойная жизнь в богатом имении, на лоне природы, в окружении друзей, умных собеседников, ценителей вечного и прекрасного. Но кроме дани моде, здесь было и искреннее стремление выскочить из беличьего колеса жизни, укрыться от суеты. На это есть подходящая к случаю русская пословица: «Не было бы счастья, так несчастье помогло». После смерти Елизаветы к власти пришел Петр III, потом на престоле оказалась Екатерина II. Обер-камергер покойной царицы ей был совсем не нужен, да и не доверяла Екатерина Шуваловым. Поэтому она не возражала, когда Иван Иванович отпросился пожить за границей. Он провел там 7 лет, побывал в любимой им Франции, гостил у своего давнего заочного приятеля Вольтера, прослыл в Париже просвещеннейшим русским вельможей. Он жил в благословенной Богом Италии, поражая всех утонченной воспитанностью, образованностью. На своей вилле он принимал и устраивал русских художников, выпускников любимой им академии. Он скупал картины одну другой лучше. Потом сотню шедевров кисти Тициана, Рембрандта, Веронезе и других гениев он подарил Академии художеств. Позже эта изумительная коллекция стала основой собрания живописи Эрмитажа. Шувалов заказывал многочисленные слепки с античных шедевров и отсылал их в Академию, чтобы русским талантливым мальчикам и юношам было с чего учиться искусству ваяния. Счастье жить как хочешь. Вернувшись в Россию, он остался холост и вел тихую жизнь среди картин и книг, как и мечтал, когда покидал в 1761 году императорский дворец. Исполнилась и другая его мечта. Его окружали друзья. В своем доме Шувалов создал первый литературный салон. Светлая угловая комната, вспоминал современник, там налево, в больших креслах у столика, окруженный лицами, сидел маститый белый старик, сухощавый, среднебольшого росту, в светло-сером кафтане и белом камзоле. В разговорах он имел речь светлую, быструю, без всяких приголосков. Русский язык его с красивую отделкой в тонкостях и тонах. Лицо его всегда было спокойно поднятое, обращение со всеми упредительное, весело видное, добродушное. За обеденным столом Шувалова собирались его близкие друзья: поэты Гаврила Державин, Иван Дмитриев, Осип Казадавлев, Ипполит Богданович, адмирал и филолог Александр Шишков, переводчик Гомера Ермил Костров и другие люди незаурядные, талантливые. Здесь была вся русская литература, как потом, в XIX веке, она порой сосредоточивалась в книжной лавке Смирдина или в гостиной Панаевых. Всем было уютно и покойно в доме Ивана Ивановича. Он любил друзей, нуждался в их участии и внимании. После извержения из дворца он написал сестре: «Приобресть знакомство достойных людей утешение мне до сего времени неизвестное. Все друзья мои, или большую частью, были раньше друзьями только моего благополучия. Теперь они, собственно, мои». Когда умерла Елизавета, Шувалову было 35 лет. Он дошел до перевала, середины своей жизни. И оставшуюся половину жизни, отмеренной ему судьбой, ровно 35 лет, Шувалов прожил так, как и мечтал, без прежней суеты и придворных интриг, в свое удовольствие. Ему можно позавидовать. Он наслаждался уединением, искусством, поэзией, много путешествовал. Шувалов умер осенью 1797 года. При всем неистовстве северной осени, петербургской погоды, холода и грязи, писал Тимковский, Умилительно было видеть на похоронах, кроме великого церемониала, съезда и многолюдства, стечение всего, что было тогда в Петербурге из Московского университета, всех времен, чинов и возрастов. И все-то были, как он почитал, его дети. Все его проводили. Памятник Ломоносова видел провозимый гроб мецената. При жизни ему сопутствовала слава добрейшего, честнейшего, умнейшего человека. Никто не может отнять у него этой славы и после смерти. Он удостоился того, о чем мечтает каждый меценат. Имя его, вплетя в свои стихи, обессмертил великий поэт. «Не право о вещах те думают Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов». Или «Чертоги светлые, блистания металлов, оставив на поля спешит Елизавет. Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов, туда, где ей Цейлон и в севере цветет».